графа Асверуса, каково и расплатился он со мною сполна, благодаря чему вышеописанное изделие переходит в его полную и безраздельную собственность. Сословие меры весов златокузнец Тиме Аркарат дано в равении числа 41-го месяца Квинтилия, года 3580-го Харумской эры. Ниже красовала затейливая подпись со множеством завитушек и вензелей, служивших, надо полагать, исключительно для профессионального выпендрежа, а еще ниже протянулась одна единственная строчка. Пробирное клеймо приложено 40-го Квинтилия 80-го Харумской эры канцелярии советником. Подпись канцелярии советника совершенно неразборчива, далеко не такая манерная, должно быть, ему по роду службы приходилось составлять ежедневно десятки автографов, и он заботился об экономии трудов, а не о излишней красивости. — Примерно за 4 месяца до его убийства, — сказал Ливерлин, видя, что Сварог дочитал и опустил руку с бумагой. — Ты вторую посмотри. — Подождите, — сказал Сварог. — А ожерелье где? Мара фыркнула. — Право, на тебя не угодишь. Леший ведь его ведает, где он там запропастился. По крайней мере, в витрине его не было, там лежал только песень. Ты в самом деле посмотри вторую бумагу, она еще любопытнее. Сварог схватил второй свиток, развернул с треском. Сим удостоверяю, что означенное кольцо, золотое, с костяным украшением в виде черепа, а также принадлежащий к нему документ, свидетельствующий о месте его изготовления, законным образом приобретен в моей лавке с дозволения инстанции, существующей на улице Искусников, 25, гиперборейским подданным ревереном Гонзаком, путешествующим ради собственного удовольствия. Поскольку третьими лицами имущественных прав на данное кольцо по выставлению его для продажи в моей лавке не предъявлялось, после уплаты суммы в 500 динариев означенные раритеты переходят в полную безраздельную собственность означенного реверена Гонзака. Числа 4-го Атума, месяца 3679 года Харумской эры. Серебряной гильдии купец Фурберо Латерана. — Вот такие дела, — сказал Ливерлин. Гонзак это колечко приобрел буквально за месяц до исчезновения. Знаешь, что самое примечательное? То, что записи только 2. Всего 2. Законными владельцами перстня были Асверус и Гонзак. Все остальные, в том числе, не исключено означенные Фурберо, вступили во владение не самым честным путем. Ужгородский-то Скопидом, безусловно, приобрел перстень предосудительным образом, но его имя записи нет. Ты хоть понимаешь, наконец-то, легендарное кольцо? А Асверус отыскалось? Впервые всплыл неизвестный науке раритет, принадлежавший Гонзаку. Значит, Гонзак интересовался Асверусом? Гонзак многим интересовался. — Любопытно, где же все-таки ожерелье? — повторил Сварог. — Хочешь гипотезу? — сказал Ливерлин. — В жизни Асверуса была некогда одна крайне загадочная женщина. По времени получается его последняя женщина, последняя любовь. Стихотворение 20 ей посвящено. Кто она и откуда неизвестно до сих пор. Сам Асверус ее именовал то синеглазое чудо, то синеглазое горе. Учитывая время, когда украшения были изготовлены, учитывая, что ожерелье, несомненно, женское, гипотеза, само собой, напрашивается. — Однако, — сказал Сварог, — дарить любимый ожерелье с черепами, они же самые настоящие, пусть и крохотные. — Да ничего удивительного. Вполне во вкусе тогдашнего времени и тогдашнего периода в искусстве, именовавшегося кладбищенским балерио. Украшения с черепами и скелетами, мебель в виде усыпальниц и так далее. На эту тему написаны целые тома. Попроси историков искусства, чтобы они А начхать мне на историков искусства —